Серый расшаркался и сделал паузу, чтобы до Шарлемани все дошло, впиталось в голову и осело там. Казалось, было слышно, как скрипят королевские мозги. Орнитолог и фентролог явно запали правителю в душу. С Иваном, похоже, тоже случился один из приступов, про который князь так предусмотрительно упомянул. Прошла минута. «Да-да, конечно!» Наконец обрадованно закивал король. «В тихом омуте не без урода!» Сергий Ярославский волк ободряюще улыбнулся. «Видите ли, дело в том, что скоро у царицы-матушки, да приумножатся ее годы, случится день рождения, юбилейная дата, так сказать, 18, баба-ягодка опять. Ха-ха!» «Ха-ха!» Заговорщицки подмигнул вундерландец. «И ваш покорный слуга, юный царевич Иван, будучи примерным сыном и благородным витязем, решил подарить матушке в этот знаменательный день нечто такое, что не только ей запомнилось бы на всю жизнь, но и о чем говорили бы 10 поколений после него. Что-то обычное для зарубежных стран, но диковинное для Лукоморья». «Так», – заинтересованно склонил голову Шарлемань. «Его выбор пал на позолоченного павлина, что, как говорят, живет в чудесном саду Мюхенвальда. И, видя, как начинает багроветь лицо короля и в легкие уже набирается воздух для решительного отказа, волк быстро договорил. И предлагает вашему величеству за него полмешка золота». Король на секунду замер. Сработал арифмометр в его лысеющей голове. Дебет-кредит, победа-поражение, войско-свадьба, двор-развлечения, турниры-фасоны. Щелк-щелк, щелк-щелк. Щелк-щелк, щелк. Решение созрело. «Нет, на это я согласиться не могу». Как и ожидал Серый, Шарлемань замотал головой, но далеко не так решительно, как собирался вначале. В ней уже накрепко засело видение большой кучи так необходимого ему сейчас металла 585-й пробы. Иван тоже почувствовал это и решил внести свою лепту в разговор. «Князь хотел сказать «чоуй». «Что?» – не расслышал Шарлемань. «Его высочество великодушно соглашается на мешок», – разъяснил князь. «А почему он опять прыгает на одной ноге?» «Это он от смущения», – расплылся в умильной улыбке поверенный царевича. «Какая прелесть!» – заулыбался король. 7 мешков!» «Чрезвычайно милый мальчик!» – согласился с ним князь. 1,5 «Зол, жар птица – это символ нации. 6,5 «Символ нации – это ее монарх. Глубокий поклон. 2 «Другой такой вы не найдете нигде. 6 «А если найдем? 2,5 «Пожалуйста, ищите. Это ведь не я к вам пришел, требуя продать семейную реликвию. 5,5 «Продать, не подарить. 3 «Если бы вы знали, как она смотрится вечером в верхнем саду. 5 «Может, еще узнаем. 3,5 «Нет, я просто обязан рассказать, как она нам досталась. Сколько благородных рыцарей сложил свои удалые головы? 4,5 «Это ваши проблемы, как она вам досталась. Мы предчувствуем, как она достанется нам. 4 «И это наше последнее слово. Смотрите, ваше величество, мы ведь можем и в другом месте поискать». А ведь что с воза упало, на то напоролись. Лукоморская народная мудрость. Король согласно кивнул. «По рукам, золотые вы мои мальчики!» «Но, ваше величество!» И только тут в первый раз наши герои заметили, что они с Шарлеманем в зале аудиенции были не одни. За троном, сливаясь с бордовыми портьерами, Все это время стоял невысокий бледный человечек в бордовом балахоне и круглой серой шапочке. И теперь он выступил из тени и яростно зашептал в монаршее ухо что-то неприятное, судя по тому, как опять налилась кровью физиономия Шарлеманя и насупились мохнатые брови. «Кто это?» – украдкой спросил Серый. «Я думаю, кардинал Маджента. Ну, помнишь, когда границу переезжали, мы их историю вспоминали? Интересно, что он может ему говорить? Не нравится мне все это?» «И мне тоже. Слишком легко все прошло. А говорит он ему, чтоб тот не давал окончательного ответа, пока не получит известие об исходе сражения». «Ну и слух у тебя». «И слух тоже». «Серый, ты молодец. Только можно я выскажу пожелание, пока не забыл? Хотя такое не забывается». «Валяй!» – милостиво согласился князь. «В следующий раз, когда будешь говорить про... про немцената и харизматичного фентролопа, ты меня заранее предупреждай, пожалуйста, ладно? А то ведь тут действительно заикой остаться можно». «Я должен больше читать?» «Или наоборот, меньше. Третьего лучше не надо».